Перо ворона. В синеве прозрачного неба, широко раскинув истинно черные крылья, парил ворон. Он был огромен, больше саженей в длину и не меньше двух в размахе. Однако высота скрадывала размеры, и с земли птица казалась самой обычной. Разве догадаешься, подняв глаза, что летит она не в сотне саженей над головой, а в добрых трех верстах? Впрочем, здесь, среди дебри, верховьях Камы, на него и смотреть-то было некому. Зверью дикому небесной птицы без интереса, а селений людских тут так мало, что от веси до веси неделя пути выпадает, не менее. А уж города и вовсе в диковинку. Чуть накренив крылья, ворон скользнул над извилистой рекой, местами сверкающей ледяной коркой, а местами все еще бодро журчащей под солнечными лучами, и спикировал в урочище между холмами, ощетинившимися крутыми скальными отрогами. Сделал широкий круг вокруг одинокого серого дымка, уходящего из-под березовых крон, вертикально вверх. Решительно нырнул, скользнул над самой травой, сложил крылья и кувыркнулся через голову, стремительно обратившись в крепко сбитого седого старика с бледными выцветшими глазами, коротко стриженными волосами и смуглым морщинистым лицом, одетого в кожаные штаны и куртку безо всяких украшений. — Доброго тебе дня, мудрый Липин по прозвищу Карнаух! Олег Середин потер запястье, больно обожженное крестиком, плотно примотанным к коже. Колдун был силен, и православный оберег буквально полыхал огнем, хоть снимай его и в карман на время клади. Я тут лист брусничный с иван-чаем как раз заварил. Попьешь горячего? Благодарствую, ведон. Не откажусь, — повел плечами гость. Холодно наверху ныне. Насквозь ветром пробирает. — А чего ж ты ждал, Карнаух? — усмехнулся Олег. — Зима? Снега вот только чего-то нет. Морозы первые еще неделю назад ударили. Седмицу, в смысле. Он скинул с котелка кусок толстой замши, укрывавшей варево, тонкостенным ковшиком черпнул чаю и двумя руками уважительно протянул корец гостю. Тот принял, отпил пару глотков, довольно крякнул. «Ароматный-то какой! 100 лет чая настоящего не пробовал!» «Нечто наколдовать не мог, коли по угощению такому соскучился», — удивился ведун. «Тебе же вроде как любые чары подвластны». «Хороший чай, он ведь со стебля по первоцвету срывается. Ночь во влажном подполе выдерживается, а после юной девственницей в ладонях перетирается, наброжение на неделю оставляется, потом пережаривается и в кладовой медовой до готовности высушивается». Сознанием дела перечислил Карнаух. «Разве чародейством сие все повторить возможно? Сие... само по себе есть дивное колдовство». Старик отпил еще пару глотков и опять со смаком крякнул. «Смотрю, волосы свои ты все состриг, чародей. Не боишься, что сила вся с ними уйдет?» — поинтересовался ведун. «Сила у меня и без волос в достатке», — выдохнул облачко пара Карнаух. «А судьба старая вместе с ними в прошлом остается. Хватит мне уже на острове болотном сычом сидеть, да глупости минувшие оплакивать. Пора к жизни возвертаться, к силушке и здоровью, к миру и земле. Чего было, того не миновать, а что будет, токмо от меня зависит. Более добротой ошибаться не стану. А ты, смотрю, сам решил подшельничать?» Колдун указал подбородком на шалаш с толстой камышовой крышей и меховым пологом, что стоял за кострищем. Возле немудреного жилища были разложены сумки и вещи ведуна. Второй котелок, топор, оружие, две плетеные из ивовых прутьев верши. Чуть далее возвышалась поленница, над которой сохли на веревке штаны, куртки и споднее белье. «Так ведь распутится, Карнаух!» — пожал плечами ведун. «Через замерзшие реки вброд переходить себе дороже. Сам простудишься, лошади о лед поранятся, а по льду идти рано, тонкий еще, не держит. Вот и пережидаю. Заодно снаряжение поправлю, да еды в дорогу запасаю. Тут рыбы в ближних умутах столько, хоть котелком черпай. За холмами старица тянется, а в ней караси такие жирные, хоть за место свечи поджигай. Ну и зайцы с оленями еще в силки попадаются, тоже подспорье. Не жадничаешь, тебе ж столько не съесть. Зима длинная, на морозе припасы не портятся, зато до весны никаких хлопот с обедами не будет. Карнаух вскинул брови, чуть подумал и согласно кивнул. Отпил еще немного чая из ковша. «Какими судьбами в здешних краях, чародей?» Все же не сдержал любопытства Олег. «Уж не желаешь ли со мною побродяжничать?» «Да нет, ведун, я по старинке скитаться предпочитаю, на крыльях». Слегка поморщившись, повел плечами Карнаух. «Медленно уж очень на лошадях-то выходит. По небу за час больше промчишься, нежели ногами за месяц одолеешь». Середин промолчал, не желая признаваться, что ни летать, ни перекидываться в зверей не умеет. «Вот только зимами холодно», — задумчиво продолжал старый колдун. «Да и не взять с собой ничего, кроме мелочей каких. Тулуп, помню, подарили. Веришь, унести не смог. Хотя он, понятно, не столь тяжел, сколько велик. Ветер шибко сносил, да еще и закручивал». Карнаух почмокал губами, отпил еще чаю, пригладил голову. «Ты, чую, вспоминал обо мне?» Часто в дни-то последние. Ты ко всем прилетаешь, кто о тебе вспомнил, чародей? Ныне можно и ко всем. Вздохнул гость, осушил ковш и протянул обратно Олегу. Вспоминают редко. Мыслю, окромя тебя и вовсе никто не помнит. Мне жаль, Липин. Виновато развел руками Середин. «Это мне жаль», — покачал головой колдун. «Стыдно мне, что пожелание твоего исполнить не смог. Но никогда со мной не случалось такого, чтобы чая ни гостя своего не оправдал. А тут не в силах. Но и ты, согласись, задачу непростую выбрал. Саму Мару обнять тебе захотелось». Богиня смерти прельстила. Вот кель блажь-то такая взялась, нечто земных женщин тебе мало. А разве могут сравниться с нею земные женщины, Карнаух? Искренне удивился Олег. Мара не просто грудь да ноги. Ее глаза горят пламенем, и когда она во гневе, способны пронзить насквозь. Ее лицо словно выточено из мрамора лучшим изваятелей, и нет в нем ни единого изъяна. Тонкий нос, гладкие щеки, высокий лоб, соболиные брови, огромные ресницы, каждый взмах которых заставляет взбиваться сердце. Ее ушки вычурны и изящны, словно арабская вязь, ее подбородок с ямочкой — суть сама гордость. Когда вскинут и открывают лебединую шею, эта шея бывает в вороте, а бывает и открыта, и тогда до дрожи хочется прикоснуться к ней, ощутить, холодную бархатистость кожи согреть своим дыханием, скользнуть выше и прильнуть к устам. Ты бы видел ее губы, Карнаух. Они бывают суровыми и мягкими. Они могут растягиваться в улыбке и сжиматься в ярости, но они всегда так манят, что только страх смерти способен остановить от прикосновения к ним поцелуем. — Очень правильный страх, — громко хмыкнул колдун. — Это богиня смерти. Ее поцелуй может лишить жизни самого Сварога. А уж твоя судьба для нее, как огонек свечи, случайным взмахом погасить способна, и деяние сего не заметит. — Значит, ты не нашел способа, как можно обнять Мару и остаться живым? Никто из богов, мудрецов и чародеев никогда не задумывался о таком поступке, — пожал плечами Карнаух. А коли никто этого не хотел, то и ответа никто не искал. Может быть, он есть в глубинной книге. Ты, кстати, до нее почти дошел. Тут по прямой, всего 2 часа лета. Насмехаешься? Окрест реки, болота да буреломы. Тут даже, зная путь, и то месяц петлять придется. А я еще толком и не понял, куда именно боги славянские святилища упрятали. Насмехаюсь. С широкой, искренней улыбкой подтвердил Карнаух. Но, коли вина велика за мной есть, то хоть в этой мелочи подсоблю. Он несколько раз силой тряхнул левой рукой, и на землю из нее выпало маленькое черное перышко. «Вот, возьми, оно тебе путь покажет. Книга голубиная на святых горах лежит, под присмотром хранителя старого, под охраной 7 великанов могучих, каждый до неба ростом, а крест лежат земли, заколдованные, заговоренные, на которых никому из смертных жизни нет. Токмо слуги мудрого волхва живут, каковые священную гору от чужаков незваных охраняют. Ну, ты их встретишь. Зимой ведь нежить спит, путников случайных отгонять и губить не может. Вот и пригодится сим делом воинам из плоти и крови заниматься». «Зачем же славянские боги столь важную книгу в такую глухомань запрятали?» — удивился Олег. «Как же ею пользоваться, коли вопрос какой возникнет? Почему она не в городе каком-нибудь хранится, не в святилище?» «А ты же знаешь смертных, ведун. Вечно у них то война, то мор, то пожары, то еще какая глупость случится. То за место богов бесам и духам поклоняться начинают, то обманщики велеречивые к ним забредут, яд через уши людям доверчивым заливая. Глядишь, собственными руками смертные свои сокровища уничтожать принимаются. Вспомни, ведун, сколько святилищ древних, идолов святых, рощ благословенных славяне по наущению проповедников распятого бога истребили. Не с тем числа. А уж кабы книга знаний древних сим гостям в руки попала, в раз голубиц огню бы предали и пепел по ветру развеяли. Это верно, — со вздохом признал Середин, потеряв запястье с крестиком. Чужих знаний христиане на дух не переносят. «Вот то-то и оно!» — кивнул старик. «Здесь же, в святилище потаенном, мудрость безопасности. Пожар случайный ее не потревожит, ворог не попортит, рука глупца забредшего не повредит, болезнь не убьет. А что далеко? Так разве для богов или мудрецов это беда? Птицу перекинулся, к крыльями взмахнул, и через день ты возле нее. Боги же, мыслю, и вовсе вмиг переносятся, глазом моргнуть не успеешь. Тебе препятствия сии тоже не остановят. Ни стража, ни проклятия, ни заговоры, ни великаны. Ты же ведун? Да, я ведун, согласился Олег. Но библиотеки в городах, если честно, мне нравятся больше. Награду должен получать достойный, улыбнулся Карнаух. А мне ли не знать? К чему приводят обретенные без труда богатства? Хочешь открыть книгу? Докажи, что имеешь на это право. Даже знания, данные за даром, пользы не принесут. А еще, говорят, на молоке обжегшись на воду дают, парировал ведун. А, впрочем, какая разница? От меня тут ничего не зависит. Коли нужно идти, значит, пойду. Дело привычное. Рыбки здешние попробовать не желаешь? Полагаю, как раз запеклась. У меня в углях караси закопаны. Как чувствовал, что на двоих готовить нужно? Благодарствую. Однако же перед дорогой лучше не есть, отказался Карнаух. Тяжко крыльями махать, коли брюхо тяжелое. А мне нонича пора. Хочу до заката в горы успеть. Заверну к великанам, раз уж занесло в здешние края. Коли завернешь, так, может, заодно и в книгу заглянешь? Ответ на вопрос мы прочитаешь, да на обратном пути перескажешь? Велика больно книга голубинная, чтобы листать ее ровно столбцы берестяные. — пояснил колдун. — Ее не листают, ведун. Ее спрашивают. На вопросы она сама ответы дает. Чего ищешь, что и сказывает. Для меня вопрос твой — это слова просто. Она же в самую душу заглянет и ровно для тебя самое нужное найдет. Посему желание третье так за тобой и остается. Коли придумаешь, зови. Старик, кряхтя и поводя плечами, потоптался, примериваясь к песчаной полоске меж выпирающих из земли уродливых сосновых корней, сделал несколько быстрых шагов, нырнул головой вперед, кувыркнулся и вскочил, точнее взмыл уже вороном. Заскользил к близкой реке, над самой водой взмахнул крыльями, потом еще, еще, медленно набирая высоту, повернул вниз по течению и скрылся за излучиной, так и не поднявшись на высоту лесных крон. Ведун перевел взгляд на перо в руке и деловито спрятал его в карман. Взял лежавшую возле костра обугленную ветку, разворошил угли, выгреб на край очага две тушки, замотанные в грязную от золы траву, оставил остывать. Голос ее звенит, словно колокольчик валдайский. Негромко продолжил Олег, но уже для себя. Движения ее плавны, ровно вода текущая, вкрадчивый и завораживающий. Великая сила таится в каждом ее шаге. И великая мудрость в каждом слове. Разве может настоящий мужчина пройти мимо такой женщины, яркой, словно клинок меча, и величественной, подобно седым горам? Ты так часто хвалил мою красоту и ум, ведун, что, похоже, и сам начал верить собственной лести. Олег вскочил и неуверенно улыбнулся стройной женщине в длинном искрящемся платье. Неведомая ткань, словно наэлектризованная, прилипала к ней, облегая не только стан, плечи, руки, но и ноги нежданной гостьи. Острый нос, гордо вскинутый подбородок, струящиеся с головы белые волосы — все в точности совпадало с его описанием. И даже глаза, В этот раз они были красными и слабо светились, словно горящая смола в реке под Калиновым мостом. Она и пахла так же, горьким смоляным дымом. «Прекрасная Мара!» — сглотнув, выдохнул ведун. «Ты вспомнила обо мне? Прости, я не вырезал здесь твоего изображения. Здешние места такие глухие, что путники мыслью только раз в несколько лет появляются». «Сказывают, ты захотел превратить меня в простую смертную, ведун?» — сурово спросила богиня. «Я всего лишь захотел всегда быть с тобой рядом, прекраснейшая из богинь». «Всего лишь?» — криво ухмыльнулась женщина, и платье ее стремительно налилось малиновым жаром. «Когда умрешь, ты будешь со мной рядом всегда?» «Одним из многих?» — вскинул брови Олег. «Поклоняться тебе в общей толпе, стелющейся под ногами? Быть рядом бестелесной тенью, не способной ни обнять, ни поцеловать? Не ощутить холода, не одарить жаром? Нет, не хочу. Хочу владеть тобой из плоти и крови, владеть целиком и полностью, ни с кем этого счастья не деля». «Ты обезумел, смертный!» Платье побелело, превратившись в плотный комбинезон, и вроде даже покрылось кристалликами инея. Огонь в глазах тоже погас. Мара смотрела на него холодно и зло одними сплошными бельмами. «Ты говоришь с богиней?» «Я говорю с чудесной женщиной, восхищающей меня своей красотой и умеющей чувствовать и сопереживать, как никто другой». В бельмах проявились карие круги, следом глаза окрасились черными пушистыми ресницами, от них в стороны побежал чуть смугловатый цвет обычной человеческой кожи, волосы стали каштановыми. Над ними вырос кокошник, а одежда стремительно обратилась в расшитый красными и синими нитями сарафан. «Ты даже не поинтересовался моими желаниями, самовлюбленный наглец!» «Сперва, прекрасная Мара, я хотел узнать способ, как можно обнять тебя и остаться в живых, а уже потом признаться». «Неужели ты думаешь, мальчишка, что великая богиня согласится ради тебя стать обычной женщиной?» Презрительно фыркнула гостья. «Я просто надеюсь на это, властительница золотого мира». «Откуда в тебе зародилось столь странное безумие, смертный?» Мара приблизилась к нему почти вплотную, и сарафан на ней обесцветился, потемнел, обратился в серую и блеклую чешуйчатую броню. «Ты поцеловала меня, богиня. Этот поцелуй был таким невероятным, что я готов пожертвовать всем на свете, лишь бы пережить его снова, и отдать еще больше ради права целовать тебя на закате и рассвете, обнимать днем и ласкать ночью». «Я поцеловала тебя, ведун Олег». Мара тихонечко провела пальцем по его щеке, и холодок онемения отметил путь ее прикосновений. «Но пережить моего поцелуя не в силах никто. Разве ты забыл? Я поцеловала тебя, и ты умер». «Твой поцелуй стоил этого, прекрасная Мара». «Если ты поцелуешь меня снова, мой мальчик...» Кончиком пальца она приподняла подбородок ведуна. «Я больше не стану тебя воскрешать. Больше того, отныне я не стану отвлекаться на твой зов. Я лишаю тебя своего покровительства и не стану к тебе приходить, что бы ни случилось». Ее легкий выдох обжег лицо ведуна, словно ледяная подземка, со всего размаха брошенная ветром в самые глаза. — Ты хочешь обнять меня и остаться в живых? Богиня отступила, и доспехи обратились в бархат, украшенный чудесным колье. — Мне даже интересно. Однако не надейся, что я сделаю навстречу тебе хоть один шаг. — Благодарю тебя, чудеснейший из красавиц! — с улыбкой склонил голову молодой человек. — За что? — скинула черные густые брови богиня смерти. — За то, что я не выказала гнева? Не сомневайся, ты испытаешь его в полной мере. Старый Карнаух со своим любопытством успел распустить слухи о твоей блажи по всему свету. Ответа на вопрос твой он, понятно, так и не нашел. Однако весть о смертном, поставившем себя вровень с богами, многим властителям мира не понравилась. Желают взорвавшегося наглеца проучить. Я люблю тебя, прекраснейшая из богинь и богиня среди красавиц, искренне сказал Середин и сделал шаг вперед, с трудом сдержав желание обнять и поцеловать повелительницу смерти. Ты думаешь, я пришла предупредить тебя об опасности? Удивилась Мара, и платье ее стало легким, ситцевым, полупрозрачным и усыпанным алыми цветами. На голове же остался только платок, из-под которого свисала длинная толстая коса. Ведун лишь улыбнулся, не рискуя согласиться вслух. — Речи твои, как мед, мой ведун, — опять приблизилась ледяная богиня. — Они ласкают мое сердце и тревожат душу, щекоча в ней что-то забытое и странное. Я никак не пойму, чего желаю больше — смерти твоей или жизни. Мара оказалась совсем рядом, коснулась ладони его лица, губ, прошла мимо, задев щекой его щеку, а телом руку. Щека, конечно, сразу онемела, а рука отнялась, повиснув бесчувственной плетью. Ведун повернулся вслед за гостьей, но та уже исчезла, растворившись в морозном воздухе. — Забудь обо мне, я больше не приду, — донеслись из пустоты прощальные слова прекрасной богини смерти. — Разве можно о тебе забыть? — покачал головой Олег. — Только ради тебя я в этот мир и пришел. И, подтверждая его слова, плеснула рыба в реке, прокатился ветер меж вершин, и призывно зачирикали встревоженные птицы. Ясное небо продержалось над чащобами еще несколько дней. На морозы с каждым днем становились все ядренее и крепче, заставляя жалобно потрескивать деревья, а реки укрывая все более и более толстым ледовым панцирем. Ведун, ежедневно обходя свои снасти и ловушки, больше не встречал промоин ни на реке, ни на старице, над бьющими со дна ключами. Прорубаться к раскиданным в омутах вершам становилось с каждым разом все труднее. Однажды, выглянув на рассвете из своего низкого уютного шалаша, Олег увидел, как с угрюмого низкого неба густо валят крупные снежные хлопья. В этот день, совершая привычный обход, он снял лесные ловушки и выкинул на берег верши, а вечером запек в костре на ужин не пару карасей, а сразу десяток. И на рассвете, взнуздав отдохнувших лошадей, что все это время щипали вдоль берега густую, пусть и промороженную осоку, поднялся в седло. Под тяжестью трех выехавших лошадей лед на реке неуверенно затрещал. Однако ведуна это ничуть не беспокоило. Он знал, что толщина ледяного панциря везде тут никак не меньше 3 пальцев, и скакунов такой щит должен держать надежно. Теперь все. До первых весенних оттепелей за дорогу можно не опасаться. Олег вытянул из кармана вороново перо, положил на ладонь. «Надеюсь, ты не по азимутам работаешь?» — шепнул он. «Путь удобный выбирать умеешь?» Середин дунул на перо. Оно взвелось ввысь, закружилось, словно в неуверенности, просело перед мордой его скакуна и стремительно порхнуло вверх по реке. Старый Карнау был мудрым чародеем. Даже перо из его крыла знало, что прямой путь далеко не самый близкий. Ломиться через буреломы не заставило. Снег падал и падал, превращая всадника и 2 его заводных лошадей в живые сугробы. На виду он упрямо продолжал свой путь. Час за часом, размеренным шагом, никуда особенно не торопясь, но и времени понапрасну не теряя. Он даже поел, не спешиваясь, прямо в седле. Благо, 2 запеченных в вечеру карася были с собой, спрятаны за пазухой. Перо тоже не знало усталости, успешно петляя между снежинками, летело и летело вперед, минуя одни протоки и сворачивая в другие, иногда очень широкие, а иногда и совсем неказистые. И каждый такой отворот приводил ведуна на все более узкие ручейки. Уже в сумерках самый тощий из них, в конце концов, растворился среди густого высокого рогоза, означавшего, что путник попал в болото. Летом здесь, конечно, было бы тяжело. Влажность, навки, грязь, тина, криксы и комары, лихоманка и болотники. Но зимой вся эта нежить спала вместе с кровососами, а потому Олег спешился без колебаний. Толстые стебли рогоза были для лошадей хорошей пищей. Перо, словно соглашаясь, сделало круг и опустилось в подставленную ладонь. Новым днем Олег тронулся в путь только после полудня, позволив скакунам досыто набить брюхо. Вслед за пером путник пробрался через болото и вошел под густой ельник, уходящий круто вверх по склону холма. Ведуну даже пришлось спешиться, ведя лошадей в поводу, и медленно пробираться, огибая толстенные стволы рухнувших то ли от старости и ветхости, то ли от давней бури деревьев. Помучиться пришлось немало, убив на путь в полверсты не меньше 3 часов. Но дальше природа смилостивилась над гостем. Земля стала ровной, а лес редким и малорослым. Скорее всего, под снежным одеялом лежало каменистое основание с тонким слоем почвы, разрастись на котором ни ели, ни сосны не могли. Корням было не за что цепляться, а влага не задерживалась. К сумеркам перо привело путника в ложбину с ивняком и осокой. А следующим вечером, миновав еще один редколесный перевал, ведун оказался на берегу очередного болота. Здесь он остановился на 2 дня, давая лошадям возможность отдохнуть и подкрепиться. А дальше вслед за пером выехал на узкий ручеек, который влился в чуть более полноводный, а тот во вполне приличную протоку. Это означало, что ведун, скорее всего, уже попал в верховье Печоры. Теперь, куда перо не поверни, ломать ноги на камнях и перевалах более не придется. Путь по рекам будет ровный и спокойный. 2 дня Олег двигался вниз по протокам, которые становились все шире и шире. На 3-й, когда путник выбрался на довольно широкую, сожжение в 100 реку, перо неожиданно повернуло вправо, круто на юг, снова заманивая путника в верховье, но уже по другую сторону водораздела. Между тем снег все валил и валил, набравшись на льду выше, чем по колено. Лошади двигались уже с изрядным трудом, а снегопад и не думал прекращаться. Выручали заросли рогоза, что часто попадались на излучинах или в местах впадения ручьев. Высокие стебли не нужно было отрывать из снега, а потому несчастные скакуны набивали брюхо без особого труда. В таких местах ведун и старался остановиться на ночлег, порою переходящий в длинную дневку. Дорога становилась трудной, и если не давать лошадям отдыха, они могли запросто пасть. Ведун понимал, если снегопад не прекратится, кони вскоре все едино завязнут в сугробах, не в силах пробить себе тропу. Несколько раз он даже пытался разогнать тучи наговорами. Увы, здешняя природа не желала подчиняться его шепоту. А для серьезной ворожбы у Олега не имелось с собой нужных свечей и трав. Как-то не пришло в голову запастись. С одной стороны, менять в пути погоду он не собирался. С другой, вьюнков и мать и мачехи завсегда несложно собрать прямо возле тропы. Кто ж знал, что зима их столь быстро на такую глубину закопает. Ну, а колеса дорожного, на которое снегопад намотать может, тут и вовсе верст на 300 в любую сторону не сыскать. Пятый день принес сюрприз. Олег ощутил запах дыма. В здешних безлюдных местах, особенно зимой, это была такая же неожиданность, как ездовой слон на автостраде. А потому ведун натянул поводья, поймал удивленно вернувшееся перо и повел носом, пытаясь определить, откуда доносится столь манящий для усталого путника аромат. Ведь где дым, там и жилье. А где жилье, там теплый дом, баня, мягкая постель. После месяца в седле Олег был готов отдать за все это половину оставшихся денег. Двигаясь на запах, он свернул с реки, углубился в одну из проток и уже за второй излучиной увидел впереди, над белыми копнами, в которые превратились деревья, опасливо уползающую между макушками сизую пелену. Судя по поведению дыма, снегопад должен был закончиться еще очень нескоро. Ведун свернул к берегу, проехал между двух кустов, облепленных снегом так плотно, что они походили на стену. Свернул влево вдоль деревьев, скорее угадывая, чем различая тропинку, и наткнулся на несколько островерхих холмиков, из макушек которых и тянулись дымы. «Вулканы, что ли?» — усмехнулся Олег неожиданному сходству. Спешился, сразу провалившись почти по пояс, сделал несколько шагов вперед и выбрался на относительно ровную площадку, снега на которой было всего по щиколотку. Громко произнес: «Доброго вам дня, хозяева! Мир вашему дому!» После этого ведун отпустил подпруги седла и через седельных сумок заводных скакунов, давая лошадям роздых. Снимать седла и узлы пока не стал, мало ли что. Нравы в разных селениях разные. Может статься, уже через минуту придется в седло прыгать и ноги уносить. Потому Середин и рукавицы снял, сунув за пазуху, и саблю на боку проверил, чуть вытянув из ножен и тут же вернув на место. А мало ли, примерзла. Точно так же чуть выдернул и тут же вогнал обратно длинный косарь. Один из холмиков дрогнул, с края посыпался снег. Полог приподнялся. Оттуда на четвереньках выполз какой-то человек и несколько раз рьяно ткнулся лбом в снег. «Мы кланяемся тебе, светлый воин! Мы счастливы видеть тебя, светлый воин! Мы в восторге от случившейся с нами радости! Мы готовы служить могучим богам, хранителям знаний и их воителям! Но ведь время сбора подати еще не пришло, светлый воин! Подарки богам и хранителям знаний еще не готовы, о светлый воин, смилуйся над жалкими людишками земными, к часу конца света мы принесем все. — Встань, смертный, — попросил поежившийся ведун. — Ты меня с кем-то перепутал. Я, конечно, воин светлый, служу силам добра и сражаюсь со злом, однако никаких податей не собираю. Здесь я просто путник, еду в верховья Печоры, ищу голубиную книгу. Хотел бы немного отдохнуть, согреться и подкрепиться, в бане попариться, коли у вас такая имеется. — Ты идешь к Йелпингнеру? — приподнял голову человек. — Куда? — Олег подумал, что ослышался. — К шаману с белым лицом, что живет в святилище на горе великанов Маньпупунер. Лицо человека было круглым, постарчески морщинистым и желтоватым, глаза чуть раскосыми, черная борода и усы густыми, но короткими и клочковатыми, словно пожеванными. Похоже, происхождение дедок увел от северян. Коли так, то любой русский путник казался ему человеком с белым лицом. — Гора великанов? — переспросил Олег. — Похоже, что да. Примета верная. Мне еще далеко? Повторить название горы он не смог бы при всем желании. — Коли небо очистится, а ветер у нас вытвердит, то днем за пять до светлой стражи добраться можно. А коли по нынешней погоде, так и до конца света не добраться. — Да что за конец света? — поинтересовался ведун. — Карачун день. Старик уже почти выпрямился, однако продолжал оставаться на коленях. — Понятно, — кивнул Олег. — Карачун день, конец света, мертвый день, день бесов, он же день зимнего солнцестояния. Все эти прозвища относились к самому короткому дню в году, когда силы тьмы добивались наибольшего успеха в своей вечной борьбе со светом. А потом, известно, солнце на лето, зима на мороз. «Плохая погода, плохая дорога», — покачал головой старик. «Много снега, совсем рыхлый. Лыж не держит, саней не держит. Никуда не уйти. Охотники наши еще третьего дня к ловушкам отправились. Никто покуда не вернулся. Кушать нечего, уйти никак. Совсем плохо. Шаман сказывает, великие боги Маньпупунера недруга ждут. Пути ему закрывают. Не будет погоды в землях, пока с ворогом не управятся. — Да поднимись же, наконец, — не выдержал Олег. — Тебя как зовут? Погреться пустишь, хозяин? Али так и будем под снегом стоять? — Янгекова, меня уже давно кличут, — ответил, поднимаясь на ноги старик. — Проходи, светлый воин, в нашу ярангу.